Он включил телевизор. Передавали ковбойский фильм, и Мегре не без удовольствия стал смотреть его. Среди действующих лиц был, конечно, отрицательный персонаж, который напоминал ему Шабю. Как и виноторговец, злодей хотел доказать всем, а заодно и себе самому, что он силен и потому унижал ближних. Когда фильм окончился, комиссар вдруг вспомнил свой вчерашний визит на площадь Вогезов и пробормотал: «Любопытная особа». «И кто же теперь станет заниматься делами фирмы?» «Она сама». «А она в курсе дел?» «Почти нет. Но я уверен, она быстро освоится и прекрасно будет справляться. Бьюсь об заклад, не пройдет и года, как Лусека выставит за дверь». Он читал статью об исследовании морского дна, когда на ум пришла одна мысль. Что все-таки сказала кузнечик насчет бухгалтера? Что он новичок и служит всего несколько месяцев. А как же предшественник? Сам ушел или был уволен? Комиссару хотелось получить ответ немедленно. Мысль, пришедшая ему в голову, не оставляла его ни на минуту. Он перелистал телефонный справочник и нашел номер девушки. Звонил он долго, но никто не отвечал. Кузнечик с матерью, наверное, ушли в кино или к родственникам. Вторично, но также безрезультатно, он позвонил около половины восьмого. «Думаешь, она что-нибудь знает?» «Она не сообразила, что это важно, потому мне и не сказала. Впрочем, вполне возможно, что это ложный след, их передо мной сейчас столько...» И все-таки неплохое воскресенье. Поужинали супруги холодным мясом и сыром, в 10 часов уже улеглись. Наутро, вместо того, чтобы отправиться на набережную Орфевр, Мегре позвонил Лапуэнту и попросил приехать за ним на машине. «Малость отдохнули, патрон?» «Я, можно сказать, весь день не вставал с кресла и совсем одеревенел. На набережную Шарантон, дружок». Служащие были на местах, но спешки никакой не чувствовалось. Казалось, даже все сидят без дела. Только в глубине двора, накрыв головы мешками для защиты от дождя, люди катали бочки. «Пока я буду занят, зайди-ка к бухгалтеру и поболтай с ним», — сказал Мегре Лапуэнту. А сам поднялся по лестнице, постучал и, открыв дверь, увидел Анну Мари. Она встретила его с той же открытой, чуть ироничной улыбкой. «Вы не были на похоронах?» — спросил Мегре. «Нет, служащих просили не ходить». «Кто просил?» «Господин Лусек. Он оповестил нас об этом служебной запиской». «Кстати, мадмуазель, вчера мне вдруг вспомнилось, я кое-что упустил в разговоре с вами. Упомянув о бухгалтере, вы заметили, что он работает здесь совсем недавно, не так ли?» — Совершенно верно. Он поступил в контору 1 июля. Удивительно, что вы заговорили об этом именно сегодня. — А почему? — Да потому что и я как раз подумала об этом вчера, когда была в кино. Я тут же решила поговорить с вами, как только вы появитесь. Прежний бухгалтер, Жильбер Пигу, покинул нашу контору в июне, если не ошибаюсь, в конце июня. Поэтому я не сочла нужным о нем упоминать. Мегре сидел на вертящемся стуле Оскара Шабю. Девушка, закинув ногу на ногу, напротив него. Мини-юбка лишь до половины прикрывала ее длинные бедра. Он ушел по собственному желанию. Нет. Что он за человек? Ничего примечательного, совершенно незаметный. Кстати, вы видели нашу бухгалтерию? Она на 1-м этаже с окнами во двор. Ну, бухгалтерия — это громко сказано. Настоящая бухгалтерия находится на авеню Опера. А здесь через руки бухгалтера проходят лишь пустяковые бумажки. Пигу женат? Да, женат, точно. Об этом я узнала, когда однажды он позвонил по телефону и предупредил, что не сможет выйти на работу. Его жену должны были срочно оперировать, кажется, острый аппендицит.